Гуру. Когда ритм нельзя удержать внешними действиями, удержим его в духе. Никакие внешние действия не могут воспрепятствовать соблюдению духовного ритма, даже на краю пропасти. Даже среди самой отчаянной сутолоки жизни можно удерживать ритм в духе. Среди напряженности действий внешних в сознании все же возможно удерживать незримый контакт, потому пусть никогда никакие внешние обстоятельства не будут причиной утери внутреннего контакта и причиной нарушения ритма. За любым действием мысль может устремляться к владыке и как бы с ним пребывать. Расчленение сознания и деление духа – явление близкие и понятное каждому ученику, хотящему держаться неотделимо. Ритм, нерушимо пронесенный через земную жизнь, сослужит службу свою и в надземном. Порадуемся каждому усилию, приложенному на укрепление ритма. Проводящий более длинную линию уже победитель, ибо линия духа не имеет конца.